Необыкновенная картина мне представилась. За столом, накрытым скатертью и уставленным штофами и стаканами, Пугачев и человек 10 казацких старшин сидели в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожами и блистающими глазами. Между ними не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобранных изменников. Значит, были только свои. И в круг своих позвал Пугачев Гринева, своим его почувствовал. Желание заполучить в свои ряды? Расчет? Нет. Перебежчиков у него и так много было, и были среди них и поценнее ничем не замечательного дворянского сына Гринева. Значит, что? Влечение сердца. Черный, полюбивший беленького. Волк, нет ли такой сказки, полюбивший ягненка? Этот полюбил ягненка несъеденного. Может быть, и за то, что его не съел, как мы, злодеи и не злодеи, часто привязываемся за наше собственное добро к человеку. Благодарность за заячий тулуп уже была исчерпана дарованием жизни. Это приглашение за стол уже было чистое влечение сердца. Любовь во всей ее чистоте. Пугачев Гринева в свои ряды звал, потому что тот ему по сердцу пришелся, чтобы век не расставаться, чтобы фельдмаршалом тебя поставлю, еще раз одарить сначала жизнь, потом власть. И нетерпеливая, нестерпимая прямота его вопросов Гриневу и мрачное ожидание гриневского ответа, Пугачев мрачно молчал, вызванный не сомнением в содержании этого ответа, а именно его несомненностью, безнадежностью. Пугачев знал, что Гринев, под страхом смерти не поцеловавший ему руки, ему служить не может. Знал еще, что если бы мог он, Пугачев, его, Гринева, так бы не любил, что именно за эту невозможность его так и любит. Здесь во всей полноте звучит бессмертное аннинское слово, но люблю я одно — невозможно. Мало у Пугачева было добрых молодцев, парней, ничуть не хуже Гринева. Нет, ему нужен был именно этот, чужой, мечтанный, невозможный, неможный. Вся эта сцена — только последняя проверка для последней очистки души от надежды. Будем внимательны к самому концу этого бессмертного диалога. Послужи мне верой и правдой, и я тебя, пожалуй, и фельдмаршалы, и в Потемкины, князья. Как ты думаешь? Нет, — отвечал я с твердостью, — я природный дворянин. Я присягал государыне императрице, тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург. Значит, Гринев поверил в полное бескорыстие Пугачева, в чистоту его сердечного влечения. А коли отпущу, — сказал он, — так обещаешься ли, по крайней мере, против меня не служить? Этот вопрос, его последняя ставка, последний сдаваемый им фронт, сдал все. «Как могу тебе в этом обещаться?» — отвечал я. «Сам знаешь, не моя воля. Велят идти против тебя, пойду. Делать нечего». Что в этом ответе? Долг. Не воля, а не воля.